Она была высокого роста и стоя казалась еще выше, потому что была очень худа. На ней была ядовито-зеленая шелковая блузка, мятая и вся в пятнах, и короткая черная юбка. Волосы, коротко постриженные и завитые, но растрепанные, отливали хной. Она была безобразно накрашена. Щеки нарумянены до самых глаз, веки густо синие, брови и ресницы слиплись от краски, губы алели помадой, а руки с ярко-розовыми ногтями были грязные. Ни одна женщина вокруг не выглядела так непристойно, и я заподозрил, что она не только пьет, но и употребляет наркотики. И все же ей нельзя было отказать в какой-то порочной привлекательности. Она то и дело вызывающе вскидывала голову, и грим еще подчеркивал необычный светло-зеленый цвет ее глаз. Даже отупев от вина, она сохраняла какую-то бесстыдную отвагу, что, вероятно, будило в мужчинах самые низменные инстинкты. Она всех нас оптом наградила издевательской улыбкой. «Что-то я не замечаю, чтобы вы особенно радовались нашей встрече!» «Я слышала, что ты в Париже», — отозвалась Изабелла с натянутой улыбкой. «Что же не позвонила? Мой номер есть в справочнике?» «Мы только недавно приехали». Грей поспешил на выручку. «Ну как, София, хорошо проводишь здесь время?» «Чудесно! А ты, говорят, прогорел?» Он залился багровым румянцем. «Да». «Не повезло, значит. В Чикаго сейчас, наверное, жуткая жизнь. Хорошо, я вовремя оттуда убралась. Да что же этот сукин сын не несет выпивку?» «Вон он идет», — сказал я, заметив официанта, пробиравшегося к нам с подносом. Услышав мой голос, она обратилась ко мне. «Любящие мужнины родичи, так их раз так, вытурили меня из Чикаго. Я, видите ли, мараю их доброе имя». Она залилась беззвучным смехом. «Теперь я иммигрант на пособии». Шампанское подали и разлили. Она трясущейся рукой поднесла бокал к губам. «К черту тонную публику!» Она осушила бокал и взглянула на Ларри. «А ты нынче что-то неразговорчив?» Он все время спокойно ее рассматривал, не отрывал от нее глаз с той минуты, как она появилась. Теперь он ласково улыбнулся. «Я вообще не болтливого нрава». Снова заиграла музыка, и к нашему столику подошел мужчина, среднего роста, хорошо сложенный, с блестящей шапкой спутанных черных волос, крючковатым носом и толстыми чувственными губами, эдакий грешный Савонаролла. Как и большинство мужчин в кафе, он был без воротничка, в узком пиджаке, стянутом в талии. «Пошли, София, потанцуем!» «Отстань! Я занята! Не видишь, что ли, я здесь с друзьями?» «Je m'en fous de tes amis! Плевать я хотел на твоих друзей! Пошли танцевать!» Он потянул ее за локоть, но она вырвала руку. «Fum va la paix, espèce de con!» — выкрикнула она в выступлении. «Merde! Mange!» Грей не понимал, что они говорят, но Изабелла, хорошо разбиравшаяся в непечатном лексиконе, что вообще свойственно добродетельным женщинам, поняла все прекрасно, и на лице ее застыла годливая гримаса. Мужчина занес руку с раскрытой ладонью, мозолистой ладонью рабочего, и уже готов был залепить Софи пощечину, но тут Грей приподнялся на стуле. «Allez-vous-en! Убирайтесь!» — крикнул он со своим ужасающим акцентом. Тот замер и яростно воззрился на Грея. «Берегись, Коко!» — горько усмехнулась Софи. «Он из тебя котлету сделает!» Мужчина одним взглядом оценил рост и вес Грея и его огромную силу. Он хмуро пожал плечами, грязно выругался и пошел прочь. Софи захихикала. Остальные молчали. Я подлил ей шампанского. «Живешь в Париже, Ларри?» — спросила она, отставив пустой бокал. «Пока что да». Разговаривать с пьяными всегда трудно, особенно трезвым. Мы поболтали еще минут 10, неловко и невесело. Потом София отодвинулась от стола вместе со стулом. «Пойду к своему дружку, не то он опять в бутылку полезет. Ужасный грубиян, но мужик, что надо». Она кое-как встала на ноги. «Пока, друзья, заходите еще, я тут каждый вечер бываю». Она протолкалась между танцующими и скрылась из глаз. Я чуть не рассмеялся, увидев, какое ледяное презрение выражают классические черты Изабеллы. Никто не проронил ни слова, и вдруг Изабеллу прорвало. «Гнусное место. Пошли отсюда». Я заплатил за наши напитки и за шампанское, которое заказала Софи, и мы двинулись к выходу. Публика танцевала, никто нас не задирал. Шел третий час. На мой взгляд, самое время ложиться спать. Но Грей заявил, что он голоден, и я предложил поехать на Монмартр, к графу, где открыто всю ночь. Ехали мы в молчании, я сидел рядом с Греем и показывал дорогу. Ночной ресторан сиял огнями. Кое-кто еще сидел на террасе. Мы вошли внутрь и заказали яичницу и пиво. Изабелла успела прийти в себя, во всяком случае казалась спокойной. Она чуть насмешливо поздравила меня с тем, как хорошо я знаю парижское дно. «Сами напросились», — сказал я. «Мне страшно понравилось, я замечательно провела вечер». «Черт», — сказал Грей, — «мерзость. Да еще Софи». Изабелла равнодушно пожала плечами. «Вы совсем ее не помните?» — обратилась она ко мне. «Она сидела рядом с вами, когда вы в первый раз у нас обедали. Тогда волосы у нее не были такого ужасающего цвета. От природы она светлая шатенка».